Глава 27. Лев. Сегодня Самойлова остранный язык как никогда. Так и подмывает заткнуть ей рот своим ртом. Я зол на Иру за то, какую свинью она мне подложила. И эта злость почему-то заставляет меня хотеть Самойлову еще больше. Мне бы вычеркнуть ее из головы, но нет, не могу. В фартуке за кухонным островом, варя борщ, Ира до одури сексуальна. Даже разрешаю себе на несколько секунд представить, что это кухня в нашем сырой доме, и она готовит борщ для меня. Я путешествовал по Грузии один. Парирую на ее вопрос. Почему же один? Не унимается. А как же ваша жена, с которой у вас любовь еще со школьной скамьи? Из Иры сочится сарказм. Он раззадоривает меня все больше и больше. Я иногда путешествую, без семьи, в одиночестве. Мне это посоветовал тибетский монах, когда я ездил в Тибет. И зачем же? Чтобы медитировать и постигать дзен, Ирина Максимовна. Вы должны меня понять. У вас ведь нет семьи. Вы должно быть все время в дзене. Самойлова поджимает губы и отворачивается к капусте. Иван в этот момент перемещается ко мне. Лев Александрович, поделитесь с нами секретами вкуснейшего грузинского шашлыка. Из этого парня прет столько энергии, что я даже завидую ему. Мне бы хоть талику его жизнерадостности. На самом деле, половина успеха вкусного шашлыка зависит от правильно подобранного мяса. Настоящий грузинский шашлык, мцвади, делается только из свинины. Мясо обязательно должно быть свежим, ни в коем случае не замороженным. Обычно берут мякоть из шейной или спинной части животного. Нарезая на куски, нужно оставлять немного жира. При жарке он расплавится и сделает шашлык более мягким и сочным. Вы уже нарезали мясо, а как будете мариновать его? Я буду мариновать на красном вине. Ого, на вине? А так можно? Можно, хоть мне и не нравится шашлык на вине. Но народ в Печорске любит прибухнуть. А мне надо восстанавливать рейтинг после Ириной подлянки. Так что я буду показывать тот маринад для мяса, который точно понравится людям. Да, в Грузии делают шашлык на вине, но я еще добавлю к нему немного гранатового сока. Как интересно, а какая последовательность? Нарезаем кольцами репчатый лук. Лук? Перебивает меня голос Самойловой. Лев Александрович, смотрите, не заплачьте. «Спасибо за предостережение, Ирина Максимовна. А у вас в борще лука не будет?» «Будет». «Знаете лайфхак, как не заплакать?» «Как?» «Набрать в рот воды. Рекомендую вам, Ирина Максимовна. Сделайте это уже сейчас». Самойлова издает смешок и продолжает шинковать капусту. Она как будто нарочно меня злит, чем заводит еще сильнее. «Определенно, кухня Ире подходит куда больше, чем чиновничье кресло». У нее просто мужика нормального никогда не было. Вот ее и тянет на приключения. Мэром удумала стать. 29-летняя девчонка. Хотя, конечно, я не могу не признать, что Ирина в свои 29 даст фору любому 40-летнему и даже 50-летнему политику. Но черт возьми, Ира так соблазнительна и сексуальна, когда варит борщ. Зачем ей политика? Ирина Максимовна, знаете... «Кухни и кастрюли вам очень идут». «Не удерживаюсь от новой колкости». «Я бы даже сказала, они красят вас». Мне нравится, как ее глаза вспыхивают злым огоньком. Кажется, Ира борется с желанием бросить в меня что-нибудь. А я борюсь с желанием подойти к ней прямо сейчас и поцеловать в губы. Прижать к столешнице, расстегнуть джинсы. Ну и далее по списку. «Ирина Максимовна, продолжаю дальше». А расскажите нам, для кого вы научились варить борщ, если у вас нет семьи? Вы ошибаетесь в том, что у меня нет семьи, язвит. У меня есть родители, брат, сестра, племянница, дедушка. Они моя семья, и я готовлю для них. Скажите, Лев Александрович, а вы дома для своей семьи тоже маринуете шашлык на вине? Да. И что же это? Ваш несовершеннолетний сын ест мясо, пропитанное алкоголем? Подловила. Лицо Иры озаряется победоносной улыбкой. И я хочу зацеловать ее еще больше. Мой сын из того поколения молодежи, которое за ЗОЖ. Он причисляет шашлык к вредной пище и вообще его не ест. Но, кстати, это правда. Арсений все свободное время проводит в качалке и ест только то, что ему пропишет тренер. Несмотря на ужасную семейную жизнь с Алиной, сына я люблю и горжусь им. При том, что у него есть абсолютно все, он не испорчен. И мне очень стыдно перед Арсением за то, что моя бывшая любовница опозорила нас всех на весь Печорск. Естественно, одноклассники сына тоже смотрели выпуск той передачи. Поэтому Арсению было тяжеловато идти в школу на следующий день. Но у него там авторитет, так что никто не посмел пикнуть. Хотя про себя наверняка подумали многое. Иван наконец-то уходит от меня к Ире. И она принимается рассказывать ему фамильный секрет борща. Я не очень внимательно слушаю, потому что мне нужно сконцентрироваться на мясе и приготовить его так, чтобы зрителям в зале, которые будут дегустировать, понравилось. Быстро шинкую лук. Добавляю к нему черный перец, соль, приправы. Наливаю стакан красного сухого вина и полстакана гранатового сока. Хорошо перемешиваю мясо и оставляю мариноваться на 2 часа. В это время мне нужно чем-то себя занять. Организаторы шоу сначала хотели, чтобы я за эти 2 часа еще сделал десерт, но отказались от идеи, потому что у Самойловой тогда будет 1 блюдо, а у меня 2. У нее процесс приготовления борща непрерывный, ей десерт делать некогда. «Ирина Максимовна, нужна помощь с борщом?» «Не выдерживаю и подхожу к ней». «А вы что, уже пожарили шашлык?» «Нет, у меня мясо маринуется». «Могу вам что-нибудь нарезать». «Спасибо, но я свой борщ не доверяю никому. И под кухонным островом, где нас не видит камера, я щипаю Иру за ягодицу, чтобы знала, как вредничать».